Я все равно выпрыгну из окна. Я все равно выпрыгну из окна. А я все равно выпрыгну из окна. Угрюмая и мускулистая медсестра в накрахмаленном халате носила очки с такими толстыми стеклами, что вместо двух глаз на меня из-под этих сдвоенных круглых линз уставились как бы сразу четыре. На одном глазу у нее было бельмо. Я попыталась было определить, какие из четырех глаз были настоящими, а какие поддельными, и какой из настоящих глаз был бельмастым, а какой нет. Но она придвинула лицо вплотную к моему, причем губы ее растянулись в широкой заговорщической ухмылке и прошипела, словно бы для того, чтобы подбодрить меня. «Никуда она не выпрыгнет. У нас тут на всех окнах решетки». И когда доктор Гордон впустил меня в голую комнатку в дальнем конце коридора, я убедилась в том, что окна здесь и впрямь зарешочены, а входная дверь и дверца шкафа, и ящики письменного стола, и вообще все, что может открываться и закрываться, снабжено замочными скважинами и, следовательно, замками. Я легла на кушетку. Бельмастая медсестра очутилась в комнате. Она сняла у меня с руки часы и положила себе в карман. Затем начала выбирать заколки у меня из волос. Доктор Гордон отпер шкаф. Он выкатил оттуда столик на колесиках, на котором был укреплен какой-то прибор, и приблизил его к изголовью кушетки. Медсестра смазала чем-то пахучим мне виски. Когда она перегнулась через меня, чтобы смазать дальний от нее висок, ее жирная грудь проехала по моему лицу, как туча или подушка. Ее плоть источала зыбкий медицинский запах. «Не волнуйся», — с ухмылкой шепнула мне медсестра. «В первый раз все бывают до смерти напуганы». Я попыталась улыбнуться, но моя кожа задубела. Доктор Гордон укрепил у меня на висках две металлические пластинки. Он обмотал их лентой, соорудив у меня на голове нечто вроде обруча, дал мне провод и велел закусить его. Я закрыла глаза. И тут что-то обрушилось на меня, заставило и принялось трясти так, что мне показалось, будто началось светопреставление. Это нечто завизжало и заверещало. В воздухе вспыхнули сполохи синего света, и с каждой вспышкой в меня вонзался гигантский железный прут. И мне казалось, что мои кости сейчас треснут, и сок брызнет из меня, как из расщепленного дерева. Я сидела в плетеном кресле, держа бокал с томатным соком. Часы вновь были у меня на руке, но выглядели как-то странно. Потом я поняла, что их надели мне на руку вверх ногами. Да и заколки у меня в волосах были не там, куда их обычно вкалывала я сама. «Как вы себя чувствуете?» И тут мне вспомнилась старая напольная металлическая электролампа. Одна из немногих диковин, сохранившихся в отцовском кабинете. Она была снабжена большим медным колпаком. От лампочки вниз по металлическому стояку шел тигрового цвета провод, на конце которого была вилка.